Ветеран или мародер? Глава 1. Менеджер. Ты менеджер среднего звена. Ты не работаешь под. Ты работаешь на. Группа Ленинград. Забавно, забавно, ребята. Рождаешься, учишься, устраиваешься на работу, и вот ты попал. Причем, как я понял, в 21 веке моя тушка прекратила свое бренное существование. Потом был свет в конце туннеля и разговор с нечто, как мне показалось, светлым и добрым. Короче, произошла реинкарнация или переселение душ, но мне дали второй шанс, отправив не в будущее, а прошлое, а как то нечто говорило, не произнося слов, нет ни будущего, ни прошлого, время придумано людьми и все существует одновременно. Не объяснить короче всего, да и сам не до конца понимаю. Результат в том, что вот я в теле моего прадеда, но это и есть мое тело после череды перерождений. На дворе 10 мая 1945, Германия в руинах, а я в составе оккупационных войск. И того, что собственно делать менеджеру-продажнику в такой непростой ситуации. Все попаданцы, как попаданцы, бегут к товарищу Сталину, предупреждают о скорой войне с Рейхом, учат делать башенку на Т-34, но мне не повезло. Командирская башенка уже есть, как и Т-34-85, война не просто случилась, мы уже победили и страна заплатила свою страшную цену за эту победу. Кстати, по меркам разоренного Третьего Рейха я довольно состоятельный господин, хотя отставить. Сейчас говорят, товарищ, не нужно нам таких проколов. Пока казарм еще нет, не построил СССР военные городки, потому занимаем брошенный многоквартирный дом, который пострадал после бомбежки. Мне и моему отделению досталась большая, некогда не бедная трехкомнатная квартира, но сейчас водопровод не работает, электричество тоже, по той же причине ходим пешком, хотя в доме есть лифт. Касательно моего богатства, оно вызвано разрухой в Германии, ибо я человек не курящий, но стою на довольстве и получаю положенные мне по уставу пачки табака и махорки. Причем когда как, зависело от того, с каких складов шло обеспечение. Опять же, для курения мне положено 10 упаковок спичек на месяц. Учитывая, что человек не курящий, а костер лично мне не так часто приходилось разводить, запас спичечных коробков довольно приличный. Опять же, последние месяцы войны Красная Армия вела активные наступательные действия. Потому редко выпадала возможность нормально помыться, но мыло мы получали регулярно, а в результате наступления вышла шикарная экономия. Разные говорят про времена Сталина, но порядок был, была отчетность. Положено на отделение 10 кусков мыла, так ты выдай. Если не успел при наступлении, выдай, что положено после наступления. Итого не только у меня, но и у моих товарищей солидный запас мыла собрался. Выдали нам за целых 2 месяца и получилось по 10 кусков на брата. Как там будут петь в будущем? Солдату лишнего имущества не надо. Махнем не глядя, как на фронте говорят. Только так уж получилось, что лишнее имущество имелось, в том числе в виде продуктов. Учитывая стремительность последних месяцев наступления, кухня не всегда успевала, потому получали сухой паек, часто даже хлеб не выдавали, а сухари, понятно, консерва, часто тушенка, но банка обычно на 2 бойцов. Жрать, конечно, хотелось, несмотря на усталость и прочее, только не было бы счастья, да несчастье помогло. Обеспечение шло на отделение в 10 бойцов, но сами понимаете, были потери. Потому у каждого имелось несколько банок тушенки в заплечном мешке, как и запас сухарей. Вот и выходит богатый я товарищ. Надо понимать ситуацию, деньги нам платили. Учитывая, что часть гвардейская, даже в 2 раза больше за гвардейский значок, чем не гвардейским частям, плюс доплата за звание, да за награды, да за должность, вот только деньги особого значения не имели. В магазин не пойти, кругом немецкие магазины и за рубли ничего не купить. Чопков армейских пока не поставили и в ближайшие месяц-два точно не появится. Вот и получалось, деньги не имели ценности, а вот табак или махорка вполне себе ценность представляли. Как нетрудно догадаться, курящим людям нужен был никотин, но сигареты не продавались или продавались за безумно высокую цену, барыги не желали терять прибыль. Чаще меняли сигареты и прочие бартером на различные ништяки. Деньги не имели ценности, главный герой, обычный менеджер-продажник, он не может знать, что есть уже клише для печатания союзных бонов, в том числе клише передано с шафт казначейства СССР. Оккупационные боны западной и восточной зон оккупации будут идентичны, разница лишь в литере. Естественно, на 2 и краткое день подписания капитуляции, Ничего не налажено, и боны солдатам Красной Армии никто не выдает. Многие традиционно получают рубли на вкладную книжку, аналог сберкнижки, ТК. Таскать с собой деньги, зарплату, не имело особого смысла. Вкладная книжка, аналог сберкнижки, имела некоторые особенности. Для примера, офицеры, особенно старший командный состав, зачастую свои деньги переводили, основную часть зарплаты, семье, что не мог сделать рядовой и сержантский состав, в том числе ТК, не был достаточно грамотным. Зато могли открыть вкладную книжку под 3% годовых. Оформлялась она полевым учреждением Госбанка СССР, снять часть суммы или всю сумму можно было в полевом учреждении или в отделении Госбанка СССР. Главным преимуществом данного вклада была возможность завещать его. Парни, понятное дело, были молодые, но война, люди гибли в ходе боевых действий. Когда страна в разрухе, как писали в романах-антиутопиях, ценность имеет жратва и патроны. Патроны особой ценности не представляли, даже недобитки из нацистов и те знали, где их достать. Да и торговать боеприпасами статья, могут к стенке поставить, да лоб зеленкой намазать. Другое дело табак и махорка, мыло, продукты. Хотя с продуктами нужно быть крайне осторожным, сухари менять можно, а консервы буду коллекционировать, они мне и в Союзе понадобятся. Учитывая, что наша часть остановилась в 30 км от города Берлин в городке Вандлиц, решить вопрос с питанием будет куда как просто. Для примера, у нас рядом целое озеро, которое носит одноименное название с городом. Некоторых такое может удивить, дескать, от чего не в Берлине. Ну так чего же весь оккупационный корпус гнать в столицу врага, кто будет занимать соседние вражеские городки? Ну и касательно озера, рядом есть деревья, что до боли мне напоминают плакучую иву, а значит, вполне реально сплести морды для ловли рыбы в озере. Вот и очередной товар для выгодного гешефта с местным населением. Да и чего уж там, наши солдатики тоже по ухе истосковались, многие даже простой жареной или печеной рыбки рады будут. Опять же, фидер собрать при наличии лески особой проблемы не составит. А я сержант запасливый, моток лески в сидоре таскал, да и рыболовные крючки были. Хотя если катушку не соображу, обойдусь обычной донкой. Опять же, удовольствие исправлю. Понятно, мы солдаты, хоть у меня на погонах есть сержантские сопли, потому дисциплина, устав и все такое, но, скажем так, у нас условия службы крайне демократические на данный момент. Причина проста до безумия. Когда ты со своим ротным и взводным на «ты», «ТК», вместе воевал, он хоть и офицер, но тоже человек и с понятием, закрывает глаза, скажем так, на самоволку, если не так, чтобы прямо в наглую. Тем более, если ты не дезертировал, а уважительная причина рыбки половить отлучился, себя и своих солдатиков порадовать. Ну а как вы хотели, только под себя грести невозможно, сейчас другое общество, никто не поймет. Скажем так, весь улов ты отдавать своему отделению совсем не должен, ибо пойди, да поймай сам, но и жрать под шконкой, спрятав кусок хлеба, рыбы, от боевых соратников нельзя. Нет, тебе ничего не будет, тем более ты в отделении командир, вообще ничего. Ни уважения, ни руки никто не протянет, не прикроет, когда в самоволку пойдешь, не поделится с тобой, да просто разговаривать не станут. Теперь касаемо той самой рыбалки. Местным рыбки наловить вообще не светит. Мужиков всех на фронт выгребли, ибо бесноватый фюрер объявил тотальную войну, когда в ополчение, фолькштурм, выгребали даже детей и стариков. Бабы традиционно в рыбалку не особо умеют, ибо строилось традиционное общество 3К, кирха, кюхинь, киндер. Кто не понимает в немецкий, церковь, кухня, дети. Эти три вещи только и должны были интересовать добропорядочную немку. Опять же, для ловли рыбы нужны не только навыки, но и, скажем так, инструмент. Мне организовать морды из ивы не проблема, ибо хоть и жил менеджером-торгашом, но от прадеда навык сельского жителя получил, сплести смогу, а тут тьфу ты ну ты, горожане ни черта не умеют. Да и положить в те ловушки надо, хотя бы хлеб, а он в дефиците, а у меня сухарей вагон и маленькая тележка. Тем более, когда наступали, немного чеснока намародерил на чьем-то огороде. Итого можно не только рыбу, но и раков ловить. Опять же, чеснок на местном рынке имеется в продаже, не сказать, чтобы задешево, но всяко дешевле сухарей. Он для витаминов нужен и вкуса, но когда жрать нечего, хлеб бывает дороже золота, не то что чеснока. Хотя рынок, это громко сказано, так барахолка. Причем от слова барахло. Бабенки вытаскивали свои старые запасы, чего целые поколения семьи нажить успели и меняли на еду, сигареты, мыло, иногда шоколад, который был у некоторых наших солдат, трофей, понятно, алкоголь, хотя чаще его пытались наши солдатики скупить. Хорошо сейчас разных либерастов нет, те бы сказали о вечно пьющем русском солдате. Ну, во-первых, у людей радость и счастье, победа, надо отпраздновать. Во-вторых, алкашкой наесться нельзя, а вот жратва есть у солдат, плюс их кормит в расположении частей. Не сказать, что у нас прямо разносолы, пища довольно грубая и явно не ресторан, но питательная. Хотя именно по этой причине рыба и раки будут пользоваться спросом даже у наших солдат. Итого, прикинув все так, да эдак, пошел и нарезал ветки ивы, стал плести морды. Понятное дело, это заметили бойцы моего отделения. Что командир, собрался рыбки поймать? Спросил меня пац, крепкий коренастый белорус, которого из-за фамилии некоторые в отделении пытались окрестить евреем, хотя ничего семитского в чертах его лица не было. Так, победа, Николай, а жрем всякую гадость, хочу ушицей своих бойцов порадовать, ответил я. Эх, ушица — это хорошо, согласился белорус и сел рядом и стал плести вторую морду. Как я и говорил, нельзя в мужском коллективе жить крысой, тем более в воюющем коллективе, есть риск даже пулю в спину схлопотать, но пуля еще туда-сюда, могут бойкот объявиться и перестать уважать, тогда сам в петлю полезешь. Потому жрать свою пайку тайком под одеялом оно, конечно, получится, но жить ты будешь после такого плохо. Для примера, я как командир отделения не мог приказать своим бойцам помочь мне плести морды для рыбалки, послали бы нахрен и были бы правы. Только сержант задумал хорошее дело, что Николаю понравилось, потому и сел помогать. Такие вещи, что уху будем вместе есть, даже не оговаривались. Трое же просто молча встали и отправились только в им известном направлении. Не надо думать, что отлынивали от работы. Когда мы уже справились с изготовлением ловушек, а заготовили их с запасом, целых 10 штук, они вернулись с запасом веревки, дабы закрепить наши морды, на вопрос, где раздобыли, только загадочно улыбались, дескать, где взяли, там уже нет, командир. Так, парни, на случай, если нас будут искать, мы с пацаном ушли в медсанбат на перевязку, я сопровождаю ему, скажите, плохо, и кружилась голова. Понятное дело, заулыбались бойцы, когда мы собрали ловушки для рыбы и двинулись на выход. Надо сказать, победа нелегко далась, из 10 положенных бойцов в отделении, нас оставалось только 5 человек, пац был легко ранен. Перевязки ему не требовались, как сказали в санбате, если только начнет кровоточить. Но как отмазка такое действовало? Учитывая, что победа была еще условно вчера, командование из высоких чинов о нас или забыло, решая куда более важные задачи, или, есть вероятность, солдатикам давали неофициальные выходные, так сказать, побухать, отоспаться и просто приятно провести время. Понятно, назначались часовые, были патрули, ибо военное положение, но те, кто не в наряде вроде нас сейчас, могли страдать разной ерундой по типу рыбалки. Покидать расположение части не рекомендовалось, кроме уважительных причин. Перевязка и сопровождение легко раненого бойца – причина уважительная. Хотя взводный или ротный, если встрепенется нас искать, поймет, что ушли по своим делам, например, рыбалку, если догадается, но закроет глаза, т.к., у нас есть эта самая отмазка, которая, надо сказать, шита белыми нитками. При желании можно обратиться в санбат, были ли тут такие персонажи, делали перевязку рядовому пацу, не были, ну там можно и на губу, а при желании даже под трибунал отдать, но, как я говорил, воевали мы вместе и на мелочи глаза закрывали. Касательно же установки ловушек для рыбы, все прошло стандартно, благо в квартире, что мы занимали, валялась разорванная и испачканная до безобразия занавески, частично обгоревшая, вот из нее я и нарезал куски материи. Набрать кусочки битого кирпича в доме, который пострадал от бомбежки, тоже не было невыполнимой задачей. Далее были размочены сухари, а на двух кирпичах измельчен чеснок, сразу целыми головками давили, ибо нам было без разницы, с кожурой он или очищенный. Затем мокрый сухарь и чеснок соединялся в руке и разминался, формировались относительно ровные кругляши. При наличии сока чеснока и самого чеснока от такого куска хлеба воняло понятно чем. Вот эти куски и поместили в ткань бывшей занавески. Несколько грубых стяжков, благо у каждого солдата Красной Армии была нитка с иголкой, и готово, зашит хлеб с кусочком кирпича, дабы не всплывало. Это и была приманка для раков. Также по сухарю сунули в каждую морду, отдельная приманка для рыбы, ну и установили ловушки. Затем я, как владелец донки, валялся на берегу и рыбачил, а пац собирал дрова и разложил костер. Прямо пионеры на отдыхе. Пока дрова прогорали, мне удалось вытащить далеко не одну рыбину. Не желая тратить время, просто распотрошили и, обваляв в глине, запекли в углях. Начинало вечереть, нам не нужно было попадать под комендантский час. Потому запеченную рыбу уложили в вещевые мешки. Затем проверили морды, собрав рыбу и раков, поменяв наживку. Ибо как знать, насколько часто получится рыбачить с донки, а вот собирать свой улов со своего места рыбалки будем, как дань, что собирали татарцо-монгольцы с Руси-матушки. Как правило, сержант всегда найдет возможность минимум на полчаса, пусть и неофициально, куда-то отослать бойца и прикрыть его отсутствие в подразделении, чего вполне достаточно поменять приманку в ловушках и собрать раков и рыбу. Кто не служил в армии, не поймет и даже удивится. Как так ты, дескать, собирался барыжить рыбой? Навар с этого имейте, разные ништяки купите, в союз вывести. Следовательно, а зачем твоим парням из отделения работать на обогащение тебя любимого, ведь у них свои интересы есть. Так думают только те, кто только под себя гребет и делиться не умеет в принципе. Мы с парнями вместе воевали, но также и выживали, делили кровь и пищу, фактически мы есть артель или, если желаете, коммуна, где все вокруг народные, все вокруг мое. Понятно, у каждого есть личные вещи, личный сидр с барахлишком, но немало вещей у нас просто на общаке. Имея эти знания о службе в армии от памяти моего прадеда, ГГ крайне трудно смириться с мыслью, что он и прадед — это одна душа в разных реинкарнациях, и мои, как от менеджера торгашей, я рассчитали все на пару шагов вперед. Первые дни мы будем жрать раков и рыбу, как голодающие поволжья. Затем она нам просто надоест, что жареное, что печеное, что в ухе, как, впрочем, и раки. Одновременно мы парни молодые и жрать почти постоянно хочется, хоть в армии кормит, куда лучше, чем на гражданке, но молодой и растущий организм, да при сильных физических нагрузках, постоянно требует калорий. Следовательно, мы захотим мясо, минимум тушенку, молоко, сыр, и все это в теории можно на рыбу и раков поменять. Каждый из нас желает вернуться домой не пустым и бедным, а богатым победителем. Привезти подарки жене, детям или такие, как я, кто не женат, то порадовать маму, привезти подарки брату. Опять же, нам жить в союзе, а сейчас там почти ничего и нет, последствия войны. Потому самому надо одеваться, обуваться и т.д. Неплохо будет купить шмотки, что продают на барахолке немки. Конечно, если я как какая-то скотина буду только себе грести, набивая чемодан за чемоданом барахлом, наплевав на интересы своих боевых товарищей, то они плюнут и помогать мне не будут. Вот ежели мы организуем неофициальную рыболовную артель и каждый пайщик будет долю иметь, то бойца послать за рыбой из ловушек будет не проблемой. Он и заменить приманку не забудет, и раков притащит, ибо личный интерес имеет. Ну и касательно мяса, а конкретно тушенки, достать не проблема. Далеко не секрет, что любой повар на полевой кухне немного химичит. Одновременно его уже задрала та тушенка, хлеб и прочая каша. Вот припрешь такому раков, он тебе немного крупы под ту же уху отсыпет. Притащишь рыбки, можно на тушенку сменять, на хлеб, масло и т.д., вроде соли, ведь даже соль сейчас дефицит. Понятное дело, что повар есть повар, и вагонами он воровать и менять не может. Но полевая кухня, она не одна в нашем городке. Да и нам не подразделение в 1000 солдат кормить, а лишь 5 наглых морд моего отделения. Вполне вероятно, курс обмена, скажем, 500-граммовой банки тушенки может быть довольно грабительским, условно на 5 кг рыбы. Но она-то нам вообще на халяву, можно сказать, падает. Имея же тоже сливочное масло, можно на барахолке на сыр поменять, вино или молоко с колбасой. Капитализм, он еще в полный рост в Германии. Как есть очень бедное население 90%, так есть и спекулянты, что сейчас целые состояния делают на бедственном положении народа. Потому меня нисколько не удивило, что к моменту нашего возвращения бойцы натаскали дров из развалин, в том числе из бывшей мебели, дверей и т.д., и уже закипал котел с водой. Крупу мы даже не доставали т.е., не общались с поварами, уже у кого-то было в заначке, также немного разных специй раздобыли, скинувшись с братвой у кого, что есть в кухе. Рыбу же распотрошили и почистили в момент. Как-то за всей этой суетой даже забыли о печеной в костре рыбке, так и оставив ее в вещмешке. На дым костра появился наш взводный. Он кивнул на котел сухой и спросил, улыбаясь: «Что, сержант, сводил бойца на перевязку?» «Так точно, тоф, лейтенант», — бодро отрапортовал я, имея вид лихой и придурковатый. Затем без перехода: «Бойцы, котелок». Мне подали котелок, который немедленно налил ухой. Товщ-лейтенант, откушайте ушицы, не побрезгуйте. И протянул армейский котелок взводному. Благодарствую, чинно сказал Литиха и присел возле костра. Парни моего отделения тоже стали разбирать котелки и наливать себе уху, а я передал свою ложку взводному. На полу квартиры, разбомбленной, нет стены, специально выбрали место для костра. На расстеленный плащ палатки развернули кусок чистой белой материи и стали нарезать хлеб. Я же сидел и смотрел, как кушает взводный, кушают мои бойцы, и не мог нарадоваться. Почему сам не ел? Сам же приказал подать котелок, мне мой и подали. Когда взводный откушал, он некоторое время посидел, смотря в угли костра под котлом, в котором было ухо. Я же не терял времени, забрал котелок и бухнул себе ухи. У молодого Литихи был сытый, довольный взгляд. Давно я так не сидел, пожалуй, последний раз еще школьником так сидели в пионерском лагере, сказал взводный. Бойцы сидели и также загипнотизированно смотрели в угли костра, никто не желал перебивать командира. Эх, хорошая ушица, спасибо, бойцы. Всегда пожалуйста, заходите почаще, командир, не таким накормим. Хороша, снова сказал лейтенант, только ты это, сержант, слишком часто на перевязки не ходи, хоть и хорошее это дело, рану запускать нельзя. Я вас понял, товщ-командир, ответил я. Если перевести наш диалог с армейского на обычный русский язык, взводный сказал, что заметил мою отлучку из подразделения. Отмазку, что мы ходили на перевязку, принял, хоть и понял, мы были на рыбалке. Выразил согласие, что бойцов надо подкармливать рыбой, и мое командирское решение правильное, и мы заслужили. Ну и главное, сказал, чтобы по пустякам в самоход не ходили. Короче, мы друг друга поняли. Некоторых удивит, почему мы не накормили весь взвод или роту. Ну так особенности военной жизни. Мы ели из одного котелка, как выражались ветераны про такую ситуацию, а у других отделений есть свои командиры. Нет, если бы мы были в отступлении, как летом 1941 и рота умирала от голода, когда мы хомячим за троих каждый, такое бы никто не принял, да и мы сами так делать не стали. Но о голоде речи не шло, а смогли солдатики ништяков нарыть для своего котла, ну так честь им и хвала. Опять же обратятся к нам бойцы нашего взвода, поделимся, но палка она о двух концах, нельзя просто на хвост упасть и на халяву питаться, чая не бродяги какие. Если просишь уху, так предложи какое взамен, причем не товарами, пришел к столу, так положи от себя чего на общак, ну или лучше поставь для примера, поставь пузырь шнапса. Вот взводный, он не с пустыми руками пришел, он нам негласное добро на рыбалку дал, а это дорогого стоит, кто служил, тот поймет. Глава 2, ветеран. Автора можно поддержать лайком, подпиской, комментарием, если будет поддержка подарками, ники людей, что оказали помощь в развитии проекта, будут в начале каждой главы, как благодарочка. Солдату лишнего имущества не надо, махнем не глядя, как на фронте говорят. Михаил Матусовский. Не всегда спасают знания менеджера, нужно использовать знания ветерана, ибо пока отведали ухи, оказалось, половину раков просто сдохло. Как менеджер я четко знал, дохлых раков варить нельзя, но знания ветерана подсказывали, что еще как можно, тем более если ты не тухлятину на берегу озера нашел, а сам наловил. Потому остатки ухи, получилось с солидным запасом, разлили в армейские котелки, общий большой котел, не положен по уставу, бойцы подразделения ГГ не первый год воюют, добыли, отмыт, залит водой, добавлены специи и поставлены раки вариться, в том числе мертвые. Мы же с бойцами отправились на покой, выделив кострового, или как иногда шутили в нашем, да и чего уж там, не только нашем подразделении, кастрата. Ну такое вот они у нас шуточки в сугубо мужских коллективах. Кастраты нам требовались не просто так. Бойцы, кроме меня и паца, ибо были на рыбалке и тащили довольно богатый улов, должны были меняться. Ведь мало получить трофея, их надо успеть грамотно освоить. Для примера, за ночь стояло выполнить очень важную задачу, отварить и главное очистить раков. Причем, если с шейками, которые некоторые ошибочно зовут хвостами, задача довольно несложная, ибо самые крупные части тела, но с клешнями нужно чуть дольше повозиться. Опять же знание ветерана самой страшной войны в мире подсказывало, что даже мозг можно высосать и сожрать у рака, и он ничего себе такой довольно вкусный. Потому мозги мы решили оставить на завтрак, а вот клешни и шейки обратить в обменный фонд. Банально оставив и сохранив тушки, естественно, никто не высовывал, сплевывая, ибо не немцы какие, а вполне себе уважающие себя и окружающих селяне. Причем поступили довольно мудро, как и положено сельским паренькам. Для примера клешней отваренных раков просто отрывались и не очищались. Затем дежурный боец, подобно Золушке из сказки, делил их на три типа – крупные, средние и мелкие. Вот мелкие были нашей законной добычей и вместе с мозгами должны были пойти на завтрак. Крупные и средние откладывались на потом, как и шейки, которые также делились на три типа – мелкие, средние и крупные. Потому утро началось с торговых операций. Проснувшись, снова разожгли костер и подогрели армейские котелки сухой, ей же и позавтракали. Затем был послан боец на полевую кухню получать завтрак на наше отделение в 5 бойцов. Естественно, он задержался и вышел, куда позже остальных Т.К. кушал уху, но это и требовалось. Нужно было остаться один на один с поваром. Отправить было решено нашего неофициального старшину отделения, ибо не было такой должности. Должность старшина роты была, а взвода или тем более отделения не существовало. Однако ушлый хохол Сидоренко ее занял методом самоназначения за годы нашего боевого братства. Он и отправился с полными солдатскими котелками к повару, которые были набиты пробниками наших товаров, что предлагались на обмен. Причем я-то думал, какой я лихой торгаш, решил подсказать Тарасу такую выигрышную, на мой взгляд, стратегию переговоров, как взять пробники продуктов, но тот ответил, что-то нечто в сам знаю, и убежал в сторону полевой кухни. Оказывается, предков не надо ничему учить, и без нас они ученые. Не знаю, о чем он там разговаривал и как ему такое удалось провернуть, но прибежал он уже с пустыми котелками, ибо сбагрил все шейки, хвосты раков, клешни и уже договорился нести сырую рыбу. Понятное дело, что мы наловили ее безумно много на наши морды, еле доперли с Николаем до нашей располаги, потому нас решением отделения и отправили спать, как героев дня, не ставя в неофициальное дежурство у костра. Затем Тарас попросил двух бойцов и убежал на кухню. Не знаю, скольких поваров смог соблазнить Сидоренко, как он их там уговаривал, но принес не менее 3 килограмм сливочного масла, трудно сказать точный вес, взвешивали рукой, пытаясь примерно угадать, 20 банок тушенки и 20 буханок хлеба. Это же надо, насколько затрахал наших поварят тушняк, что столько за раков и рыбу отвалили. Причем Сидоренко был очень ушлый хохол, он еще вечером предложил не порошить и не чистить рыбу, что мы опустим в подвал на хранение до утра, так, дескать, веса будут больше. Понятно, он не менее 30 кг рыбы отволок и не меньше 5 кг хвостов и клешней раков, но мы получили настоящее сокровище. Наша квартирка, которую занимали своим крохотным подразделением, напоминала пещеру Али-Бабы. Главное, чтобы нас разбойниками не объявили. Оно для 21 века непонятно, какие сокровища добыл Тарас, но сейчас не 21 век, и банка тушняка весит 500 грамм или 20 банок это 10 кг. Хлеб по 1 кг буханка, да плюс около 3 кило сливочного масла. Опять же, не очень понятна ценность хлеба. Буханку легко можно поменять на золотое обручальное кольцо, понятно, из дешевых, а не с брюликами, но вполне реально. Можно выменить на какой-недорогой пиджак или штаны. Самый шик — кожаный плащ СС, понятно, без петлиц, но как плащ ценился, за 5-10 буханок можно взять, как сторгуешься, плащей много, хлеба мало. Опять же, рыбная ловля, хоть мы в самоволку свалили, но в целом нормальное явление. Наш же обменный фонд, которым была забита квартира, сейчас уже тянул на уголовную статью. Не нужно себя обманывать. Каждый командир понимал, что повар на кухне ворует. Однако не пойман ни вор, да и повара особо не наглели. Положено положить в котел 10 банок тушенки, кинут 9, так они готовят 3 раза в день, да каждый день. Но если у какого бедолаги 20 банок найдут, это трибунал. Понятно, Сидоренко, как настоящий дипломат, провел переговоры с несколькими поварами, ибо у каждого в заначке 2-3 банки тушняка, не больше, было и пару буханок хлеба. Ни один бы не стал держать такую пещеру Али-Бабы на своей кухне, как притащил Сидоренко с бойцами, дураков нет. Те, что были, тех давно в штрафные роты отправили подальше от кухни, поближе к смерти, кровью свою дурость искупать. И если 20 банок тушняка на 5 ха раскидать, не проблема, всего-то по 4 на морду лица, даже с учетом, если еще по 3-4 в сидоре пылиться, ведь было наступление и понятно, как мы их могли накопить, то хлеб и масло нас выдавали с потрохами. Потому, припрятав около 0,5 кг масла на нашу ораву, хлеб и основной вес масла мы отправили на барахолку. Как нетрудно догадаться, туда отправился Сидоренко с заказами от наших бойцов. Тем более все было понятно и очевидно, каждому получалось сделать покупку на 4 буханки хлеба и на 400-500 грамм масла ТК, мы его оценивали на глазок. Ребята изгалялись, как могли, кто-то заказывал материю, кто купить полный костюм, а я решил не мудрить, а заказать себе швейную машинку, ибо она крайне пригодится в СССР. Если останется чего от обменного фонда, купить запчасти велосипеда или просто сломанный велосипед. Благо к обеду все операции закончились и я выдохнул, ибо не осталось того огромного числа хлеба и масла, что он изначально наменял. Однако я зря так быстро расслабился. Тарас снова метнулся кабанчиком на кухню и притащил положенный нам завтрак и хлеб с маслом, но благо его не было, так запредельно и необъяснимо много, как раз на наше отделение. «Тут трохи поболее будет», — уточнил Тарас. «Почему поболее? Ибо с одной стороны я был рад, что вон оно заработала наша машина обогащения, но блин, это одновременно пугало за мародерку и воровство, реально был расстрел. Там мы добалакались, шо рыбу с раками поварятам неделю таскаю в обмен, агась. Так почему завтрака трохи более?» — возмутился я, невольно переходя на суржик. «Ну, знамо дело, будут усю неделю трохи более давать, иначе шиши ему других будем рыбу с раками выменивать», — ответил Сидоренко. Я только застонал и взялся руками за голову. «Куда нам этот завтрак девать, Тарас? Мы вон ухи с остатками раков обожрались, даже печеную рыбу есть не стали, а морды еще никто не проверял. Так то я быстро, я кабанчиком, разреши, командир», — засуетился Сидоренко. «Да делай, как знаешь», — махнул рукой. Услышав такое, боец схватил хлеб и котелки с завтраком и снова побежал на рынок. Вот мне непонятно, он в армии служит или на барахолке на полставки подрабатывает. Слава богу, такое вслух не ляпнул. «Коля, позвал я паца». «Я тут, командир», — ответил веселый белорус, который был одет, как настоящий солдат армии батьки Махно, ибо на нем был армейские штаны, но поверх кителя был гражданский пиджак, что ему с рынка приволок Сидоренко. «Поздравляю с обновкой, Коля, нет желания взять кого из бойцов нашего отделения и сходить на перевязку?» — спросил я, намекая, что надо проверить морды, но пац был очень увлечен обновками и не понял моего вопроса. «Да не, командир, нормально себя чувствую», — ответил белорус. «Коля, ты бледный, сходи на перевязку, заодно, может, морды по дороге проверишь». Пришлось более прозначно намекнуть красноармейцу. «А это как вчерась?» Это мы мигом, и Николай расплылся в улыбке, хлопнул одного из бойцов отделения по плечу, и те убежали проверять наши ловушки. Сам же я сидел и рассуждал, что сыкотно тебе, ну и не стоило бы тогда начинать. Мечтал про богатый обменный фонд, получил, так чего скулишь, как маленькая побитая сучка. Теперь примерно каждый день будет плюс-минус похожая ситуация. Понятное дело, каждый раз масла и хлеба по 3 кило никто не даст, но есть крупы, соль и т.д. Сейчас почти все в огромной цене. Тем более сбылась мечта идиота, мне притащили старый поломанный велосипед. Надо заметить, он был совершенно без колес, но имел руль, хотя не имел звездочки и цепи. Фактически рама с рулем. Опять же не знаю, как Сидоренко удалось, но он притащил новенькую, минимум использовали, швейную машинку, к которой даже запас игол выторговал. Настоящий волшебник. Касательно отправки людей на рыбалку, так я здесь снова не косячил. Комвзвода меня просил не увлекаться перевязками, но не запретил этим заниматься. Это что означает? Если бы я отправил бойцов на весь день рыбачить, это залет. Вот отошли ребятушки на полчасика, благо от располаги до озера, где стоят наши морды недалеко, такое не считается. Ибо тот же ротный спросит, где солдаты. Так на горшке в позе гордого орла сидят, сейчас прибудут. Это тебе не до комендантского часа пропадать. Хотя и такое нам не запретили, лишь попросили не частить с таким отдыхом. Однако одна проверка ловушек для рыбы сразу после завтрака вполне себе нормально и естественно. Опять же, все торговые операции в это время Сидоренко исполнит. Далее мы весь день в располаге или куда там родина пошлет. В наряд так в наряд, а ежели на работы, так на работы. Есть у меня подозрение, что высокое начальство с генеральскими звездами вспомнит о нас, прекратив наш шикарный отдых, и будем работать, как папа, и я бы даже сказал мамы Карла. Ибо считается, когда солдат бездельничает, то он потенциальный преступник. Но даже с заданиями от родины, пусть я и не великий начальник, всегда найду, как послать одного из наших бойцов собрать дань с гадов немцев в виде рыбы, ибо они нашу страну не слабо пограбили, а значит, и мы сделаем свое элаверды. Пока рассуждал над такими глобальными вопросами, Сначала вернулся Николай с богатым уловом, а где-то через 40 минут снова нарисовался Тарас, загадочно улыбаясь. Бойцы нашего отделения уставились на него, как кролики на питона, да чего же там лукавить, я тоже на него смотрел зачарованным взглядом. Сидоренко нам подмигнул и сказал: «Достал». Затем на вытянул руку, в которой был вещмешок, и легонько, нежно почти, как младенца потряс в воздухе, раздался звон бутылок. «Шнапс?» – улыбаясь спросил Пац. На этот вопрос Сидоренко не менее загадочно улыбнулся, опустил руку с вещмешком вниз, затем поднял вторую с сидором, который по размерам был не меньше, и снова нежно и легко его встряхнул. Вновь раздался звон стекла. «Шнапс», — подтвердил Тарас. Сзади стоял боец, что вместе с Сидоренко убегал кабанчиком метнуться, и также загадочно улыбался. Как нетрудно догадаться, в его руках также было два вещмешка. Бойцы моего крохотного боевого подразделения шепотом воскликнули: «Ура, ура, ура!» Причем эти возгласы поддержал Сидоренко и Иванов, что бегал в сопровождении. Опять же я также изобразил ликование, также шепотом выкрикнув трехкратное «Ура!». Подобное поведение командира отделения может показаться странным лишь тем, кто не служил в армии. Надо понимать, алкашка, причем практически любой алкоголь в армии, самая настоящая валюта. Тем более, когда кругом разруха после самой страшной войны, которую знало человечество, проклятой Второй мировой. Алкоголь был не такой дорогой для местного населения, ибо особо не добухло, когда жрать нечего. Потому стоил гораздо дешевле печеной рыбы, что с собой забрал Тарас, был дешевле хлеба, который наше отделение получало на завтрак целыми буханками, безусловно был дешевле и сливочного масла, которое полагалось к хлебу на завтрак. Ушлый хохол от чая отказался, но взял заварку, которую также поменял на алкоголь. Это не говоря о каше, которую выдали, наверное, на 10 человек, хоть нас и было всего 5 рыл, но опять же этот волшебник, настоящий гений маркетинга, подсуетился, продав право первыми целую неделю скупать рыбу и раков. Да если бы такая голова жила в 21 веке, давно бы олигархом был. Да и в этом времени не пропадем, батистовые портянки носить будем и крем Марго кушать, как говорил один известный турецко-подданный. Одновременно нужно понимать, что если я сейчас предложу весь шнап спустить в обменный фонд, меня, мягко говоря, не поймут. Народ уже имеет горящие глаза, знаю я, какие планы на вечер. Более того, если вечером не буду праздновать с подразделением, то меня не поймут. Полностью авторитет не растеряю, но не выпить за нашу победу, даже не знаю, с чем такое сравнить. Не в рожу, конечно, плюнуть, но где-то близко к этому, будет означать: не уважаю коллектив и вообще какой-то общепенец. Да блин, если мы нажремся и нас спалит взводный или ротный, то без разговоров на губу отправит. Но если нажрутся все кроме меня, а он будет знать повод для пьянки, сейчас он единственный у всех и везде, меня не поймет. Странная ситуация — нажраться со всеми, залететь на губу, но будет твой же командир уважать, не пить, лишиться даже уважения командира, но получить наказание. Потому в армии работает следующий принцип: не можешь предотвратить пьянку, возглавь. «Сколько там, Тарас?» – спросил я, когда наш шепот ликования утих, дабы знать число алкоголя, полученного бартером. «По 3 литра», – ответил Сидоренко. Учитывая, что я давненько с ним бок о бок воюю, сразу понял, что в каждом сидоре по 6 пол-литровых бутылок или 24 ха в 4 ха вещмешках. Вот же ушлый хохол, где-то целый ящик шнапса выменил. Хотя в целом оно примерно так и стоит по ценам черного рынка. Он отдал завтрак целого отделения солдат, не считай, что нас половина, договорился об усиленном питании. Сейчас же порция каши и стоит примерно 1 бутылку, следовательно только 10 порций давали 10 пузырей шнапса. Откуда такие дикие цены? Ведь казалось бы, алкоголь всегда дороже. Дороже, но не всегда, когда можно дешевенько золотое колечко или серьги поменять на буханку хлеба, а ушлый хохол их 5 штук на рынок отправил, да каша, да чай, опять же рыбка печеная. Может, зря я его хвалил, не продешевил ли Тарас? Да нет, не продешевил, во всяком случае я бы так быстро с задачей явно не справился. Далее мы с бойцами шуршали по нашей располаге в квартире, делали нычки, пока их делали, намахнули 2 пузыря с прицепом, так сказать, для сугрева, да и чего будет молодым, здоровым парням от литра шнапса, когда на 5. К обеду же наша располага опять напоминала пещеру Али-Бабы, ибо раки и рыба вновь ушли по бартеру. Я уже откровенно боялся услышать от Тараса слов, что он снова с хлебом, кабанчиком до базара, но он меня вновь порадовал. «Командир, я договорился, вот». И он поставил солдатские котелки на стол. На этот раз там не было обеда или хлеба. Наш внештатный старшина принес крупы, чай, кофе. «Кофе, Карл, оно нам вообще не положено, только офицерам, да и то не всем. А если правильно знаю, средний и высший комсостав, летчики и вроде танкистам дают, но про них не уверен. Опять же резко увеличил запасы нашей соли, было немного картошки, лука. Варим уху, командир, варим», согласился я. Под рыбный супчик мы снова употребили еще 2 бутылки шнапса, сократив его количество до 20 пузырей. Теперь это уже стал, скажем так, обменный фонд. Все дело в том, что 4 на 5 никак не делится. Вот их, скажем так, на общаке и употребили. Теперь каждый владел 4 бутылками, которыми мог распорядиться по собственному усмотрению, например, выпить или обменять на чего хорошее и полезное. Оно, казалось бы, некое противоречие менять на рынке алкашку на продукты, дабы снова ее тащить на барахолку. Только никто ничего на барахолку тащить не собирался. Дело в том, что относительно высокая стоимость алкоголя была среди солдат. Для примера, я не просто так собирал запчасти от велосипеда. Трофеи сейчас в Германии были, скажем так, по статусу. Для примера, офицер мог привезти из Германии автомобиль. Реально же для взводного или ротного такое было почти невозможно. Ну где он его возьмет? Зарплаты купить просто не хватит. Получить трофеем? Так тут очень тонкая грань между трофеем и мародерством. Потому старший комсостав те автомобили вывозит. Средний и иногда младший офицерский состав может рассчитывать на мотоцикл. В теории, как сержант, я тоже могу о таком мечтать, но фиг вам, а не BMW мотоцикл получу. Реально сержанты и рядовые могут получить велосипед. И зарплаты вполне себе хватит, да и если та же махорка есть, обменяешь. Только мне стандартный современный велосипед вообще-то не нужен. Надо добраться до авторемонтных мастерских, а они есть вокруг Берлина. Далее, при наличии достаточного числа запчастей и Магарыча, мне соберут то, что я хочу, а точнее трехколесный велик. Понятно, нужна усиленная рама, возможность ехать полусидя-полулежа, брать пассажира рядом с собой, иметь объемный багажник. Плюс надо будет собрать маленькую такую тележечку, прицепом и не назовешь. Но реально, это будет велосипедный прицеп. Если же получится простоять нужное время в Германии и пополнять обменный фонд, может, разбогатею каким маломощным двигателем от какой бензопилы, к сожалению, не знаю, их уже изобрели или еще нет, ну от газонокосилки, опять же хрен знает, изобрели их или нет. Короче, сделать велик на 3Х колесах с газулькой, вот мой идеал. Горючки достать не проблема, сейчас везде войска стоят, тем более если есть шнапс. Любой водила тебя заправит. Ну и сам велосипед мне нужен для вывоза трофеев. Причем, как я знаю, прадед вернулся домой осенью, не уверен, в сентябре или октябре. Значит, примерно полгода у меня на все мои полузаконные операции с мародеркой вполне себе есть. Вот только желательно не одному возвращаться. Надо постараться ребятишек с нашего отделения вместе с собой агитировать ехать. Дело в том, что мы все селяне. А что мы в том селе забыли? Надо понимать, сейчас Советский Союз неофициально состоит из 2 совершенно разных государств, причем одно живет в середине 20-го века, а второе зависло между концом 19, началом 20-го века, ибо село очень сильно отстает по уровню жизни от города, да и города, мягко говоря, отличаются. Сейчас 2 самых лучших города страны — Москва и Ленинград. До войны работало целых 2 телеканала, один московский, другой ленинградский. Точно знаю по урокам истории, что первый канал Г, Москва, уже заработал, а вот 2 и краткое канал в Ленинграде заработает в 1946 году. Опять же, в столице революции есть водопровод, канализация, центральное отопление. Все это, конечно, в том или ином виде придет сначала в областные центры, а затем и в села, но ждать придется очень долго. Понятное дело, в Москву многие едут, там, конечно, можно устроиться, но будет куда как сложнее. Зато Ленинград после блокады потерял огромное количество населения, и в том числе мужчин, сейчас молодые ветераны, там крайне востребованы. Вот и получится, если мы своим отрядом десантируемся в городе Ленина, то вместе на работу пойдем, опять же сельские пареньки привыкли к чувству локтя. Если сразу мимо дома в Ленинград ехать, то туда можно и семьи вызвать, а мне маму с братиком, куда они денутся, приедут. Если же парням позволить поехать домой, то план не сработает. Там будут друзья-односельчане, пьянки-гулянки, мама или жена начнет ныть, типа «оставайся, мальчик, с нами будешь нашим королем». Глава 3. Мародер. Автора можно поддержать лайком, подпиской, комментарием. По традиции, те люди, что поддержат материально, войдут в историю книги, ибо благодарность от автора будет в начале новой главы. Удивительно, но настало 12 мая и нас уже третий день никто не трогает, нашему отделению везет, нас даже в наряды пока не отправляют, хотя вроде завтра должны пойти в патруль, контролировать город во время комендантского часа. Во всяком случае, так сказал взводный. Поговорив с Литихой, смог отпроситься в увольнение, так и сказал: «Товарищ лейтенант, разрешите в город в увольнение». «Тебе зачем, Абрамов?» – задал справедливый вопрос взводный. «Вы знаете, я не курю, махорки чуть подкопилось, хотел маме подарок выбрать. Тем более завтра в наряд заступаем», – сказал я, «хоть мы со взводным и даже ротным часто были на «ты», но он офицер, а сейчас я официально обращался, отпрашиваясь в город, потому не развалюсь, обращаясь на «вы». Мама, это святое, конечно, сходи, но до комендантского часа должен вернуться. Мне бы бумагу официальную, я ж это не в самоходчике собрался». «Сделаем», — ухмыльнулся Литиха и подмахнул листочек в своем офицерском блокноте, вырвал и подал мне. Наверное, о более крупных городах были официальные бланки, но в таком мелком вроде нашего типографии не было. Да и зачем? Подписи офицеров и так все знали. Опять же, солдатика патруль, ежели поймает, всегда может лично привести в подразделение и спросить, получал он увольнение или где. Опять же, офицерам специально такие блокнотики давали, там стояла полковая печать. Заскочил в расположение нашего отделения и собрал вещевой мешок, набив его исключительно махоркой и пачками табака. Настроение было приподнятое, даже мурлыкал себе под нос песенку. «Есть у меня в запасе гильза от снаряда, в кесете вышитом, душистый самосад. Солдату лишнего имущества не надо. Махнем не глядя, как на фронте говорят». Городок Вандлиц не очень большой и от расположения до барахолки было не особо и далеко. Потому, двигаясь бодрым армейским шагом, практически налегке, когда на плече достаточно легкий вещевой мешок, ибо табак и махра не особо и много весит, даже когда их много, довольно быстро добрался до ее шумных рядов. Если кто-то себе представляет веселый восточный базар, то нет. Барахолка выглядела достаточно убого и хмуро. Чем-то она напоминала хронику разрухи и нищеты 1990-х годов, что мне удалось посмотреть в интернете, когда был менеджером. Люди, в основе женщины и старики, стояли с печальными, иногда испуганными лицами и предлагали свои немудреные товары. Но и среди них встречались ушлые старички с хитрой улыбкой, которые или лично были спекулянтами, ну или торгашами, что те спекулянты наняли. Вот оно, улыбались. Кстати, многие из них более или менее знали русский язык. Примерно, как знают различные турецкие торговцы на рынке, когда половина слов немецких, часть слов русских, а еще можно пальцами показывать, сколько стоит. Вот стоит такой торгаш и продает офицерский кожаный плащ, втолковывая советскому офицеру: «Фюн в брод», и показывает раскрытую пятерню. «Драй», — возражает офицер и добавляет: «Яйн спачка махорки, махра гуд». «Я зер гуд махра, цвай махра», — соглашается бодрый старикашка. Услышав такое, я не выдерживаю, проходя мимо, и добавляю: «Я зер гуд, даст ист фантастиш». Ко мне быстро оборачивается офицер и обращается: «Братишка, ты по-немецки понимаешь? Помоги сторговать плащ». Вскидываю руку к пилотке. Это не совсем уставное воинское приветствие, но мы победители, пока еще есть боевое братство между солдатами и офицерами, на многое прикрывают глаза. Разумеется, речь о настоящих фронтовиках, а не о какой-то там штабной крысе, что может строевой и прочими уставами задолбать, если ему попадешься. «Да не знаю я, товарищ лейтенант немецкий, как и вы нахватался словечек». «Жаль», — говорит он и возвращается к торговле с бодрым старичком. «Хожу по рядам, интересуюсь различным товаром, выбираю. Вдруг мне попадается маленькая, печальная старушка, она ничего не продает, кроме услуг. В ее руке табличка, где старательным старческим почерком написано на русском языке. Переведу с немецкого: работаю за еду». Старушка была одета, хоть и в чистую, но довольно бедную одежду. По изможденному старческому лицу было видно, что не доедает уже который день, а возможно и неделю. «Здравствуйте, вы понимаете по-русски?» — спросил я бедную женщину. «Здравствуйте, да понимать русский язык, есть работать школьный учитель, преподавать русский, сейчас знать много хуже», — ответила мне бабулька. «Вам нужна постоянная работа?» — задал я вопрос, который меня больше всего интересовал. «Очень нужна, но есть зависеть оплата, сколько есть у молодой офицер. Я сержант, сержант Абрамов», — представился я старой учительнице. «Анна Гиммлер», — представилась мне в ответ дама. От такого у меня глаза полезли на лоб. Похоже, она поняла мою реакцию. «Нет, nein», в волнении сорвалась на немецкий, «однофамилец мы не есть родственник. Разве я быть такой бедный, если быть родственник Гиммлер, Гитлер капут», добавила привычную всем немцам в мае 45-го года, присказку Анна. «Тебя из-за фамилии не берут на работу, Анна?» задал свой вопрос. «Я, да из-за фамилии, немцы боятся репрессия, нехорошая фамилия», подтвердила Анна. Переспрашивать, почему в штабе не очень желают видеть немецкого переводчика с фамилией Гиммлер, не требовалось. Возможно, через 1-2 месяца истерия спадет, но пока людям с такими фамилиями работа при каком штабе, любого подразделения Красной Армии явно не светила. «Сколько ты хочешь за работу, Анна?» — снова спросил я. «Половина буханки хлеба в день». «Правильно и почти без акцента», — ответила старая учительница и сама вздрогнула от своего предложения. Это были очень большие деньги в условиях разгромленной Германии. Полбуханки хлеба каждый день плюс 1 кг рыбы раз в 2 дня. Сделал я встречное предложение. «Я согласна, добрый господин», — воскликнула старая учительница и ухватила меня своими сухонькими ручками за руки. «Храни вас Бог», — и Анна разрыдалась. «У нас нет господ, только товарищи», — поправил я старушку. «Ротфронт», — подтвердила старая учительница и добавила. «Камрад, товарищ, вас не интересует, какая предстоит работа?» — снова задал вопрос старушке. «Я согласна все делать, мыть полы, стирать, убирать». «Ну зачем же, мы солдаты и сами с этим вполне справляемся», — перебил я сухонькую бабульку. «Тогда какая работа, господин, товарищ?» — мгновенно исправилась Анна. «Война окончена, скоро обещают начать демобилизацию армии, мы поедем домой», — начал я свой рассказ. Добрая женщина меня не перебивала. «Дело в том, что у нас есть некоторые излишки, которые нам дает армия. Для примера, я не курю», — подтверждая свои слова, снял с плеча вещмешок и показал его содержимое. Надо было видеть глаза старой учительницы. Она никогда прежде не видела такого богатства. Нет, скорее всего, в лучшие годы для рейха, в каком магазине могли целые штабели табака или даже пачек сигарет стоять, но они не были такой уж большой ценностью. Вот сейчас в мае 1945 мешок, забитый пачками махорки и табака, это как в 21 веке увидеть чемодан, забитый слитками золота. Хотя немного перебарщиваю, пачка махры весила 50 грамм, а купить за нее можно было золотых украшений на 3-5 граммов золота, как сторгуешься. «Еще мы немного ловим рыбу, потому частично предлагаем рыбой платить», — продолжил я свой рассказ. «Рыбу и раков тоже желательно продавать. Опять же, как сержант командую небольшим соединением солдат», — ГГ использует слово «соединение», он считает, так будет понятнее немке, — «будут излишки хлеба, мы не весь съедаем. Опять же из-за рыбалки, рыба вкуснее хлеба. Иногда будет соль, сахар, чай, тушенка, различная крупа». Пока я говорил, глаза старой учительницы лезли на лоб. Она фактически встретила олигарха по нынешним временам, который ее брал минимум на должность генерального директора «Газпрома», ибо такие безумно высокие зарплаты мало кто из немцев получал в Германии в начале мая 1945 года. «Зачем это было нужно нам?» «Именно нам, а не лично мне, ибо в армии единоличники не выживают. Ребятишек я могу на рыбалку отправлять проверить ловушки, что называются морды, собрать рыбу, собрать раков. Вот только нам уже завтра в наряд. Дальше пойдет обычная солдатская служба, нужно будет лямку тянуть. Да генералы нам дали выдохнуть, и спасибо им за эти негласные выходные, но всему приходит конец. Тарас явно не сможет каждый день на рынок бегать. Зато мы сможем снабжать по-быстрому немку различным добром, из перечисленного выше, и вполне себе закупать ее руками нужное нам. Опять же мы армия или пописать вышли. К тому, что силовики. Пока нет полиции, армия выполняет полицейские функции. Скоро все начнет меняться, но недостаточно стремительно, успеем еще на дембель свалить. Потому крыша в виде меня и моего подразделения достаточно серьезная вещь. Если какие спекули наедут, так мы их тупо в комендатуру сдадим. Ну или где прикопаем по-быстрому. Оружие завались, в том числе трофейного, пойдем в патруль, а тут спекуль случайно встретился, да в комендантский час. Пристрелим и всего делов. а ему на руки какой Вальтер положим, типа в нас шмалял, нацик недобитый. Понятно, чем больше времени будет проходить, тем больше порядка будет. Не получится потом такие финты ушами делать, но даже в 21 веке слышал разное. Рассказывали, что некоторые солдаты, что потеряли семью, которую немцы казнили, мстили. Разные каверзы вроде подбросить Вальтер и кого шлепнуть делали. Такое не одобряли сослуживцы, но и не сдавали боевых товарищей, ибо понимали, откуда ноги растут. Когда же придет порядок, заработает полиция и т.д., тогда наша крыша уже не особо нужной станет, тогда уже пусть официальные власти защищают. Коротко озвучил, что нам интересует из товаров: часы, золотые изделия, желательно цепочки, кольца, опять же золотые и серебряные часы, если получится надо купить телевизор, но перед покупкой я хочу его посмотреть, мне электронно-механически не интересен. Также интересуют моторы, пусть слабосильные, ибо я не оставлял мечты собрать газульку на базе велосипеда. В случае, если встретится дешевый мотоцикл и мы сторгуемся, тоже можем купить. В обязательном порядке нам всем понадобятся офицерские кожаные пальто, опять же отрезы тканей, нижнее белье, как мужское, так и женское. По женскому, кстати, особо не ограничивали, главное модное и чтобы на красоток подходило, а не на необъятную даму, такое нам и даром не нужно. Духи, косметика тоже берем, иногда алкоголь, желательно качественной дорогой. Качественная мужская обувь, я перечислил размеры, костюмы обязательно хорошие и качественные. Вот посуду по типу сервизов не нужно, мы солдаты, вывести это барахло будет крайне проблематично. Анну я проводил до нашего подразделения и познакомил с бойцами моего отделения. Сказал, что бабулька нанята в штат, тут снова подсуетился Сидоренко, он был поистине удивительный живчик. Сказал, что старой учительнице сверху будем платить по банке тушенки раз в неделю и по 200 грамм крупы, но не на выбор, какая у нас будет на тот момент. Вот же ушлый хохол. Понятно, старушка не в теме, но я-то знаю. Сейчас самая главная крупа в Красной армии – перловка. Понятно, встречаются и другие виды, но чаще всего он именно перловку ей будет давать. Так вот, Сидоренко договорился, что старушка нам разное готовить будет на заказ и иногда доставлять в нашу располагу. Блины, блинчики, пирожки с картошкой. Где я картофель возьму? – удивилась Анна. Так це ж мы тебе дадим, – ответил Сидоренко. Тарас же продолжал и продолжал рассказывать, что старая школьная учительница должна будет иногда готовить нам на заказ, и они договорились. Хотя оговорили место встречи, где она будет забирать рыбу, а также место, где будет забирать от Сидоренко или одного из наших бойцов ништяки с нашей солдатской кухни. «Тарас, а ты пройдоха!» – восхитился я, когда Анна ушла. «ГМ, почему командир?» – она ж согласилась, – ответил Тарас. «Ну ты на бабульку навешал работы, мне даже немного стыдно», — прокомментировал я свои мысли. «Степан, скажи, ты це дурный или не понимаешь, чего она согласилась?» — переспросил Сидоренко. «Ну и чего это я дурной, расскажи?» — меня даже немного возмутил такой вопрос Тараса. «Так почему у нас худых поваров на полевых кухнях нет?» — ответил мне вопросом на вопрос Сидоренко. «Стоять у плиты и не пробовать каши невозможно». «Вот», — согласился Тарас, поднимая указательный палец вверх. «Вот же пройдоха», — восхитился я. «Кто я или она?» — переспросил Сидоренко. «Да вы оба». Слушая наш диалог, в голос заржали бойцы моего отделения. Понятное дело, готовить на 5 бойцов — это не на роту солдат. Финты ушами, вместо 10 банок тушника закинуть в кашу 9 не сработают. Точнее, даже не так, принцип оставить себе 10 ю часть вполне реален. Только Анна будет готовить на 5 бойцов, потому прямо по банке тушника присвоить не получится. Зато если в какой мясной пирог положит эту самую банку, то реально не очень тщательно ее вытряхивать, а остатки жира и небольших кусков мяса залить кипятком, вот тебе почти полноценный мясной бульон. Готовишь пирожки с картофелем, так постарайся более тонко почистить картошку. Затем часть срежь, вот тебе к мясному бульону немного картошки, можно на капусте с луком также экономить, и так чуть по чуть, вот тебе, если не каша из топора, то как минимум суп из отходов. В итоге к бабке Нюрке, а мы стали звать Анну на сельский манер, как было принято в то время в селах СССР, перекочевала часть рыбы, выловленной сегодня утром. Несмотря на бартер с поварами, себя никто обижать не собирался, и товары, полученные от поваров за обмен этой самой рыбы, основной улов, плюс моя махорка. Вечером был развод, командир роты приказал нашему отделению заступать на патрулирование улиц. что мы и выполнили. Надо сказать, никогда за всю свою военную карьеру, напоминаю, прадед и есть ГГ, который менеджер среднего звена, просто перерождение душ было, потому для него воспоминания о боевых действиях нормальны, я так хорошо не ходил в наряды. Мы патрулировали улицу, ночью, когда захотелось покушать, заскочили на огонек к бабе Нюре. Она нас ждала. Надо сказать, я преследовал сразу две цели. Первая — это комфортно отдежурить, а для комфорта — выпить кофе, вкусно покушать и снова уйти на улицы было немаловажно. Вторая и главная цель — показать Анне, что мы реальная сила, и даже ночью, когда комендантский час, можем вполне себе с оружием прийти к ней в дом или дом ее обидчика. Нет, в теории так могли и недобитые нацики сделать, но они были именно недобитки. Скрывались, как волки позорные, от сторожевых псов ТЕ, нас любимых, и чего уж там боялись Красную армию. Выстрелить в спину еще могли и постреливали, но на полноценную военную операцию или бой их уже не хватало. Возможно, это подло и не очень красиво запугивать старую женщину, но мы же не махновцы. Зашли в дом культурно, пожелали здоровья, усадили за стол вместе с нами, угостили от щедрот нашего стола. Понятно, это сама старая женщина наготовила, но из наших продуктов. Так-то не было бы у нее такого шикарного позднего ужина или очень раннего завтрака, так сразу и не скажешь, что это было.